Третье. Человек, который не смог избавиться от земного притяжения. Потом папа умер. И я убрала ручку в шкаф. Шли годы, мне исполнилось 11. У меня появилась подруга по переписке из России. Все это было организовано через нашу еврейскую школу, местным отделением Хадассы. Хадасса — женская сионистская организация Америки, основанная в 1912 году. Штаб-квартира в Нью-Йорке. Целью Хадассы является помощь израильским евреям. Сначала мы должны были писать русским евреям, которые только что иммигрировали в Израиль. Но с этим ничего не вышло, и нам просто дали адреса обычных русских евреев. На Суккот мы послали нашим друзьям по переписке Этрог и свои первые письма. Суккот — осенний еврейский праздник, посвящен памяти о блуждании евреев по Синайской пустыне. Этрог — плод из семейства цитрусовых, необходимый для совершения молитвы в праздник Суккот. Мою подругу звали Татьяна. Она жила в Санкт-Петербурге рядом с Марсовым полем. Мне нравилось думать, будто она живет в космосе. Английский у Татьяны был так себе, и я часто не могла понять, о чем она пишет, но очень ждала ее писем. «Отец — математик», — писала она. «А мой отец может выжить в условиях дикой природы», — отвечала я ей. На каждое из ее писем я писала 2. «У тебя есть собака? Сколько человек пользуются твоей ванной? У тебя есть что-нибудь, что раньше принадлежало царю?» Однажды пришло письмо. Она хотела знать, была ли я когда-нибудь в магазине «Сирс и Робок». В конце был постскриптум. Там говорилось: «Мальчик в моем классе, переезжающий в Нью-Йорк. Может быть, ты хочешь писать ему, потому что он не знает всякого». Больше я от нее ничего не получала.